Ёбло, блядь. Ты слышишь? Без сигаретами, нахуй. Я как к нему какаться? Да, собака, бич, а? Ты слышишь? А не можешь повежливая? Слышь, маршрутчик, меня подожди. Увези в дальние дали, туда, где улыбается жизнь, где светит огни и красивее нет простора, где я забыл имена, номера телефонов. Паршивые годы убивали здоровье. У нас общение с парнями по микрофону. Заливаем хуйни из трущоб, но храним дома иконы. И не забыли, как добиваться свободы, как не упасть и остаться на месте с подковой. На моих ногах трешки, и они сейчас в моде. Ведь это даже не рэп, а просто закос. И подошва кроссовок моих протерта до носа. На душе у скина вечная осень. Под ногами снежок, как кто-то десна морозит. Кто-то морозится, а кто отморозок. И это ни разу не проза, ведь это просто так. Клещ приглашает пофэрить в подвал. Гуляй, братва, да вижу долг гадов пархатых. Нам Дельтик Югент улыбался с плаката под сладкое пение. ТНФ с коловратом. Эта песня экстремизмом пропахла. Врага шею на плаха, не друг на малах. Мне родней поля берез и церквей купола. Родной дом, где полстраны на ломах. Но на волнах коллапса мы держим баланс. Это про нас. Пырнуть иноземца острым девайсом. Белый, вливайся. Бонхэт есть классика жанра. Ванёк, фильм «Накажание». Тапку пониже поджал. Полетела душа. Вы там как еще живы, мои кореша? Что было, не жаль. Есть еще что порешать. Судьба всем не подкинет куша. Пригласи меня на свидание на турнике. Потом ужин при свечах в Бургер Кинге. Будет так, как определит начальник коррумпированный. Живем в такой период, когда лезвия и иглы торчат в перилах. И так летели дни российские. Самый пиздодельный в люди протиснулся. Витамины проявляли прогестогенную активность. Нет денег и двух стволов, есть только карты. Кто был в армии, не смеется в цирке, не удивляется в зоопарке. И спорттреники заправлены в носки, на проставах пьем разбавленный спирт. Новую аудиозапись в ВК добавил скин. Ты вроде жил правильно, но на венок скидываемся всем коллективом. И хер куда полетим мы, они кудахтали в поликлинике в очереди об отношении к людям. Подбери наживку, и оно клюнет. Ножи очень острыми быть любят. И свой клюв не стоит высовывать из подсобок. На троих разложили Лёня, Влад и Иван Особов. Что, собака, бич, а? Слышь? А я... Пошёл ты нахуй, ФСБ! Да! Да, пусть я нахуй! Сейчас я наберу нахуй!